Глава 12. Кристина. Я бы, может, и приревновала. Все же это почти что мой Вэйшэнг. И если смотреть вглубь, так и без почти. Но Сяо-Мяу была такая... Одно слово «котик». И чувство в нас обоих будило исключительно родительско-братские. Со стороны Вэйшэнга даже искры сексуального интереса не проскочило. Хотя он честно постарался отрешиться от вбитых с детства стереотипов и посмотреть на девушку объективно. Но тут еще свою роль сыграл и достаточно юный возраст кандидатки. Забавно было осознать, что в конце разговора Вэй уже мысленно перебирал кандидатуры подходящих для котика женихов. Пришел к выводу, что лучше всего ей найти иностранца. Потому что, в отличие от материково-азиатской, в европейской или американской культуре, девушка будет котироваться на очень высоком уровне, со своей фигурой и личиком-сердечком. Неких островитян, кстати, Вэйшэнг тоже упоминал как один из вариантов. Я не сразу въехала, что он имел в виду местную версию японцев. У тех как раз в моде кавай, маленькие, но при этом фигуристые девушки. Еще если и косолапенькие, косоглазенькие, с выступающими кривоватыми клычками, вообще секс-бомба. Но японцев мы все же дружно забраковали, ибо их отношение к женам, в принципе, не то, что хотелось бы для маленькой Мяу. Слишком формально и, не сказать, чтобы прям мало свободы, но вот свой бизнес девушка, имеющая мужа, там откроет вряд ли. Островитяне считают, что жена должна полностью отдавать себя семье и детям. Поэтому, выходя замуж, женщины поголовно увольняются с работы и всю оставшуюся жизнь либо ждут дома мужа, либо водят детей по разным развивающим школам. А для себя разве что посещают клубы материнства, магазины и фитнес-центры. Если же девушка продолжает работать, это может быть воспринято чуть ли не как оскорбление для супруга, ведь явно намекает, что тот не в состоянии содержать семью. Короче говоря, материковый вариант нам больше подходит. Тут тоже все сплошь патриархальные ретрограды, но женщина может работать. Это в каком-то смысле налагает на нее двойные обязательства. Работу по дому никто не отменял, и она просто навешивается на несчастную девушку, как вторая смена. Но Мяу из богатой семьи, как минимум мыть посуду вечерами после семейного ужина, ей не грозит. А еще лучше на Запад отдать или оттуда породистого мужика выписать. У них эмансипация, уважение к личному пространству, равноправие в домашних обязанностях, и вот это все. Чаще на словах, конечно, но тут вопрос дрессировки. У нас есть филиалы за границей, там работают высококлассные инженеры, к тому же мы партнерствуем с западными корпорациями, среди которых есть даже Old Money Family. Что-нибудь подходящее наверняка подберем, но... только если она действительно покажет себя как умелый и целеустремленный управленец. Возможно, ее энтузиазм быстро угаснет. Стоит увидеть горы требуемой документации, а потом оценить колоссальный объем работ и еще более колоссальные для ей подобных инвестиции. Решил Вэйшэнг. Когда мы уже распрощались с полной вдохновения котенькой, умчавшейся собирать бумаги по недвижимости. «Если нет, лучше дома хорошего мужа поищем». Такого, который не будет мешать ей лечить котов, станет оплачивать счета и любить Сяо-Мяу просто за то, что она создает уют своим присутствием. Такого найти даже легче будет. Ныне развелось много слабохарактерных и мягких сыновей, даже среди богатых и влиятельных. Я мысленно хмыкнула, смеясь над его характеристикой хорошего мужа, но не приминула уточнить. Эта девочка действительно распространяет вокруг себя ауру чего-то мягкого и пушистого. Рядом с ней приятно находиться. В конце концов, благотворительность – отличное занятие для жены богатого человека. Будет курировать приюты для животных. Кстати, насчет слабохарактерности претендента ты не прав. Возможно, сильному человеку, перегруженному заботами, такая котенька будет и нужнее, и дороже. Проблемы вовне он сам решит. А дома надо отдыхать и греться. Ну если с этой стороны посмотреть, серьезно задумался Вэйшэнг, тогда она даже мне подойдет. Я постоянно настолько устаю от работы, что если женщина в доме будет просто милой, молчаливой и уютной, это уже хо... Нет! Сама не ожидала от себя такого гневного рыка. Выдохнула и попыталась объяснить. Тебе нужна другая. Та, что расшевелит. И погладит, и согреет, и пинка выдаст, если начнет заносить. А еще нужна такая, что смело даст отпор твоим родственникам и прочим недоброжелателям. С последним у котеньки проблемы». «Да, похоже на Риту», — выдохнул Вэй, и меня окатило волной светлой тоски и грустной самоиронии. В голове мелькнул образ какой-то бойкой, симпатичной азиатки, которая самозабвенно поедает ведерко мороженого на диване в неизвестной мне гостиной. «Хм, ладно, я еще разберусь, что там за Рита такая, и куда ее определить, в союзники или враги. А пока нам предстояло посетить вечернее мероприятие в главном доме семьи У. С одной стороны, любопытно посмотреть своими, ладно, напополам, глазами на главных действующих лиц. Мамочку и старшего брата я уже оценила, но, судя по мыслям Вэйшенга, там еще дофига разного народа влияет на нашу жизнь. Помимо отца и его официальной, любовницы, есть какие-то две тетушки и один дядюшка. Сестры и братья отца? А, нет, вторая тетушка — это жена дяди. Угу. А где тогда муж родной тети? За границей, поняла. Еще есть целая толпа кузин и кузенов. Между прочим, они в очереди за наследством занимают далеко не последнее место. Вот кого стоит опасаться Линьяо. Если власть уйдет в другую ветвь семьи, мы, конечно, с голоду не умрем, но существенно потеряем в возможностях влиять на собственную жизнь и бизнес. Потому что, блин, тут считают даже не по прямому родству, а по старшинству. То есть после отца на трон, тьфу ты, на кресло председателя, сначала претендует его младший брат, потом только Линьяо, третий в очереди кузен от тетки, затем еще один кузен от дяди, и только потом Вэйшенг. Это опять же если по закону страны. А по законам леса и семьи, кто смел, тот и съел. Уф, как все сложно. Для начала мы вернулись домой, чтобы переодеться обратно в строгий деловой костюм. И почти это сделали, когда вдруг в мою голову пришла интересная мысль. Мамочка ведь знала и о свидании, и о вечерней встрече. Может, она не просто так всучила нам с утра джинсы с водолазкой за миллион денег? Может, на этом у нее построен какой-то расчет? Стоит ли ломать его без предварительной консультации? Вэйшинг под эти мысли завис у зеркала. Реально завис. Даже моргать перестал.